Эти обступания целым кагалом производятся преимущественно за вечерними и всенощными службами, где рано наступивший мрак зимнего вечера по возможности скрывает такие эволюции нищей братьи от зоркого ока полицейских хожалых, имеющих иногда обыкновение забирать ее в арестантские сибирки. Истинная бедность и нищета редко показывается в среде патентованных надворных и притворных, то есть стоящих в церковных притворах, попрошаек. Истинная бедность и нищета прежде всего совестлива, застенчива и робка. Она держится одиноко, отдельно, и если решается обратиться с просьбой к прохожим, то просьба эта звучит прямым физиологическим голодом и действительной нуждой. Первый план между взрослыми попрошайками занимают бабы. Те же платья, как и у малолетних. Те же кое-как сшитые лоскутья и расползающиеся швы лохмотьев. Тот же официально нищенский, как песня, выработанный и заученный речитатив. И на руках завернутые в тряпки младенцы, часто за неимением собственных, взятые на прокат. Вот стоят две безобразные безносые старухи, которых во время она не пощадила отвратительная болезнь, но пощадила смерть, дозволив им перейти летами за ту грань, где на сенной по большей части оканчивается промысел разврата и начинается промысел нищенства. Они не успели добыть себе младенцев на прокат, а потому вместо них завернули в тряпье по полену и баюкают его, как ребенка. В потьмах не видно, да, и кто станет заглядывать, что там такое лежит у старухи. Второй план, ближе к притвору, заняло все то, что посильнее физически. Тут горбятся и хромятся попрошайки мужеского пола с ходебщиками на построение. Третий план в самом притворе завоевала себе аристократия нищенства, всегда отличающаяся какими-нибудь особенностями, по преимуществу уродством. Вон в самом мрачном темном углу дрожит и жмется высокая худощавая старуха с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, которые зорко высматривают добычу. Клок черных с сединой волос выбился ей на лоб из-под мокрого платка и придает еще более дикий вид и без того уже дикой физиономии. Она тоже что-то кутает в лохмотье, но это не ребенок и не полено. Это безобразная старуха-карлица-идиотка, которую она, как младенца, держит у себя на руках для привлечения людского сострадания. Идиотка очень мала и страшно худощава, седые космы волос ее спутались в беспорядке и мешают смотреть тупым бельмом на выкате. Трусливо-порывистые ужимки и движения сопровождают каждый взгляд идиотки, которая чуть выдается ей спокойная минута, быстро схватывает в рот бахромку платка своей няньки, либо втянет туда же клок своих собственных волос, либо, наконец, с аппетитом принимается жевать ком штукатурки, сколупнутый ею от мокрой отсырелой стены. Нищая старуха со своей странной ношей боится быть все время на виду. Она прячется и жмется в темном углу от людских, а наипаче полицейских взоров. Но это прятание заставляет ее еще зорче высматривать добычу. Чуть появится в дверях доброохотный датель. Нищая с идиоткой бросается с быстротой и ловкостью дикой кошки в толпу собратьев и, продираясь вперед, подставляет изможденную высохшую руку. Едва эта морщинистая рука ощутит на заскорузлой коре своей ладони поданную копейку, как уже старуха с той уже быстротой удаляется в темноту своего обычного места, из которого она, словно паук из гнезда, жадно кидается на добычу. Вот у внутренних церковных дверей расположился не человек, а какое-то подобие человека. Скорее намек на человеческий организм, безотрадно представляющийся взором в виде кривого, горбатого и безногого существа, которое держится на деревянных колодках, прикрепленных к бывшим лядвиям, а ныне обрубком человеческого тела, обрубком выше колен и движется с помощью рук, заменяющих ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминает ежа или дикобраза, а в маленьких глубоко ушедших глазах, которыми существо это поводит из стороны в сторону, светится что-то мышиное.